Работали мы как-то за линией. Надо было броды катыр-юрту разведать. Пошли впятером. Ночь хорошая такая была. Туман, морось. Можно под носом у любого сектора пройти. Если только прямо на них не наступим, не заметят. Прошли мы эту речушку, как велено. Броды нашли, и не один. Времени еще полно. И такой соблазн одолел. Посмотреть, как у духов служба организована. Что в ауле делается? Там, где мы заходили, постов не было. Или спали, как убитые. Но, скорее всего, же не было. Мы же не дуриком шли, смотрели. К крайним домам вышли. И тут патруль. Трое их было. Что-то типа ополчения местного. Боевиками-то и назвать трудно. Но здоровые ребята. Один с охотничьим ружьем, а двое с калашами. У нас и винторез был, и пистолет бесшумный. Но только если бы мы их просто убрать решили, то не стали бы и патроны тратить. Они же идут, болтают о чем-то по-своему. Только песни не поют. В ножи спокойно можно было взять. Но интерес-то другой. Три языка сами в руки идут. Надо было видеть, когда мы им сзади каждому ствол в ухо вставили. Обмякли джигиты. Сначала трудно они шли. Да нет, не сопротивлялись, какое там. Ноги просто у них поотказывали. Идут, а коленки в разные стороны выгибаются. За речкой передохнули. Стали совет держать. Тащить их? Кому они особо нужны? В кусты порознь растащить, на месте расспросить и избавиться от обузы. Но тут я прикинул. Времени можно хоть еще раз к духам сходить и вернуться. Пленники наши очухались, идут уже живо. Говорю парням, не стоит грех на душу брать. Были бы наемники или серьезные отморозки типа басаевских. Тех сокращать при любых обстоятельствах надо. Нечего им в колониях наш хлеб жрать. А эти народные дружинники. Ребята посомневались, но спорить не стали. Языки наши сообразили, что им жизнь подарили. Впереди нас чешут, но бочком-бочком в глаза по собачьи заглядывают. Доставили мы их, сдали. Пусть другие с ними беседуют. Есть любитель бесед с пристрастием. Но опять повезло джигитам этим. Узнали про них высокие начальники. Приехали лично допросить. Ну, тут уже культурно все, чуть ли не под протокол. Клянутся дружинники, что боевиков в селе нет, укреплений нет, только ополченцы местные. И против федералов ничего не имеют. Ополчение создали, чтобы наоборот боевиков в село не пускать и от мародеров отбиваться. Когда их отпустили, нам поручили их за посты вывести. Старший их на прощание обниматься полез. Говорит, мы тебе жизнью обязаны, приходи ко мне в гости, хоть сейчас, хоть завтра, всей семьей охранять будем. Да и охранять не надо будет, Аллахом клянусь, у нас в селе гости никто не тронет, а в моем доме тем более. Обниматься я с ним не стал, но руку пожал. Понял человек, добро хорошо, меньше зла будет, его в Чечне и так слишком много. А на следующий день наши парни на их засаду напоролись. Тогда вся бригада развернулась и пошла на зачистку. Ну, ты знаешь, что там оказалось. И дзоты в подвалах, и снайперы на крышах. Сколько ребят легло. Но рассчитались мы с ними. Закончили работу, вернулись на базу, с ног валимся. Сил нет даже поесть. Одна мысль — забраться в палатку и отключиться. И тут, представляешь, ведут моего друга. Ни одного. Их там десятка-полтора было, но я его сразу узнал. В разгрузке, крутой такой. «Ну, привет», — говорю. «Значит, так у вас гостей встречают. Выходит, ты меня в гости звал, чтобы в засаде повязать. А как же твой Аллах? Ваше гостеприимство хваленое!» И тут меня заело, передать не могу. Мы, русские, о своем гостеприимстве на каждом углу не кричим, но из собственного дома ловушку делать для того, кто тебе жизнь подарил. У нас не каждый конченый уголовник на такое пойдет. Порвать бы его, суку, голыми руками. Душа клокочет, чуть сердце не лопается. Ребята, что его вели, поняли все. Говорят, не переживай, братишка, сейчас мы вон до тех кустиков дойдем, и он у нас бежать попытается. Нет, говорю, не пойдет так. Вы, сволочи, мученика сделаете, а ему на небе места нет, даже у Аллаха. Мои ребята в круг встали, духов рядом поставили. В кругу, я и он. Он на голову выше. Крепкий, на свежей баранинке и молоке рос. Бери нож, я тоже с ножом буду. Убьешь меня, мои ребята тебя отсюда выведут и отпустят. Слово офицера. и моя последняя воля на этот случай. Ты Аллахом клясться любишь. Ну что ж, если твоя вера сильнее, то покажи, как ты в него веришь. Не было у него никакой веры. Никто не хотел убивать. Метрах в 200 от комендатуры, по изрытому ямами и заваленному битыми кирпичами пустырю, шли двое. Старуха в обычной деревенской одежде темного ситца толкала перед собой наполненную какими-то обломками тачку. Рядом с ней, поминутно нагибаясь, чтобы сорвать приглянувшийся цветок, весело припрыгивала девчушка лет 5, ростиком чуть выше тачки. «Ой, бабушка, смотри, веревочка!» Старуха наклонилась в бок, подслеповато пытаясь разглядеть, что там увидела внучка. И в это же время услышала, как кто-то кричит со стороны почти невидимых из-за куч мусора постов комендатуры. «Эй, эй, куда? Назад!» «Ах, чтоб вас!» — заворчала бабка. «Что мне эту дрянь назад домой везти? Ага, сейчас!» И решительно двинув тачку вперед, наклонила ее на бок, чтобы поскорее сбросить свой груз. Что-то хлопнуло. Странный, темный предмет, выпрыгнув из травы, ударился о борт тачки и, отлетев в сторону, рванул, выбросив черно-огненный клуб. Долго ждавшая своего часа ОЗМ-ка хлестнула во все стороны тысячами стальных осколков. Старуха, упавшая от страшного удара по ногам, пронзительно закричала и, оставляя кровавый след, поползла к девочке. Та лежала на спине, прерывисто дышала, булькая розовыми пузырями. Из комендатуры кружным путем, огибая минное поле, бежали люди. Когда до раненых оставалось 100 метров, часть избежавших рассыпалась в стороны. Встав на одно колено за разными укрытиями и вскинув автоматы, они настороженно всматривались в недалекую зеленку, прикрывая двоих, которые пошли дальше. Пошли чуть ли не на четвереньках, внимательно вглядываясь в траву, прокалывая шомполами подозрительные участки. Один продвигался медленно, а второй, впрочем, ни на секунду не теряя бдительности, тихонько бубнил себе под нос. «Это ж надо! В самую середину минного поля залезть! Ну, бабка! Ну, диверсантка хренова! Саня, стоп!» Его напарник замер, прижавшись к земле. Разговорчивый, достав солидного размера нож и аккуратно круговыми движениями подрезав дерн, бережно отложил его в сторону, подрыхлил землю вокруг какого-то предмета и, подсунув под него пальцы, плавно вытащил из грунта коричневый, похожий на эбонитовый цилиндр. «Вроде без сюрпризов. Больше не доставай, некогда возиться. Обозначай флажками, чтоб на обратном пути не зацепить». Минут через 10 они добрались до старухи и ребенка. «Дышат, живые! О, смотри, осколки от УЗМки! Да на таком расстоянии она их должна была в капусту посечь. Может, заторчала, не выпрыгнула толком, или тачка прикрыла. Видишь, как решето?» Разговаривая, саперы сноровисто осмотрели раненых. Один быстро вколол старухе промедол, перетянул голени жгутами, второй поднял девочку. «В горло и в грудь справа, ножки немного посекло. Слушай, а ей промедол можно?» «Не знаю. Неси бегом, Вовка, доктор разберется!» И тот рванул по минному полю, по проделанному наспех коридору, ловко, как горнолыжник, уклоняясь от флажков. Он знал, что в такой спешке они с Аней могли пропустить не один страшный сюрприз. Но Вовка, по кличке Отец Молодец, которого дома дожидались 5-летняя любимица Наташка и еще не видевшая отца двойнята, неделя от роду, мчался по полю смерти, прижимая ребенка к груди, задыхаясь и шепча: «Терпи, терпи, маленькая, не бойся. Я свой дядя, я хороший дядя. Сейчас тебя наш доктор Айболит посмотрит. Он тебе конфетку даст, и не будет больно. Потерпи, маленькая». А Саня тащил старуху, взвалив ее на спину. Он шел, вглядываясь под ноги, и молча слушал ее причитание. «А ведь она же сказала мне, баба, там веревочка. Ой, дурая старая, за что же мне такое наказание? Господи, дай мне сдохнуть смертью страшной, только спаси нашу кровиночку!» На дороге, напротив места трагедии, уже ждали Урал и БТР сопровождения. Возле машины стояли Шопен, командир ОМОНа, и врач комендатуры, которого все в глаза уважительно величали док, а за глаза — Айболит. Длинные, чуткие пальцы командира лежавшие на цевье автомата, как на грифе гитары, не оставляли сомнений в происхождении его личного позывного, давно уже ставшего вторым именем. Укрывшись за броней БТРа и посматривая в бинокль то в сторону зеленки, то на раненых, негромко переговаривались бойцы ОМОНа. «Чего она туда полезла? Вон же табличка мины! Вон еще!» «Да ей, наверное, 100 лет в обед! Не видит, небось, ни хрена, слепандя старая!» «Блин, рисково саперы идут! Тут ведь кто только чего не ставил! И чехи, и наши! Ни карт, ни схем! Сам черт не разберет!» «Спасать-то надо! Бабка еще вроде шевелится!» «Да хрен бы с ней, с бабкой! А маленькая, похоже, готова!» «Нет! Шевельнула ручонкой, шевельнула! Смотри, как отец молодец чешет! Живая, значит!» Навстречу Вовке, бережно подхватив девочку, бросился врач. Пока он возился с малышкой, дошел Саня со старухой. Ее перевязали ОМОНовцы и прибежавшие из соседнего дома женщины-чеченки. «Спросите у них, где родители девочки, пусть найдут быстро!» Помогая доктору, бросил через плечо бойцам Шопен. «Нет у нее никого, кроме бабки!» Пытаясь прикурить трясущимися руками, отозвался солидный, лет 40 ОМОНовец, с виду классический старшина роты. «Женщины говорят, отец в оппозиции Дудаева воевал, погиб. Мать тоже боевики убили, из дудаевской охраны, средь бела дня увезли, изнасиловали и пристрелили. Бабку с девочкой все улицы спасали, прятали. Надо бы их в госпиталь. У маленькой слегка задета трахея, но это не страшно. А в легких может быть кровотечение». Заканчивая перевязку, сказал Айболит командиру. Тот молча кивнул. Сидевший на корточках у колеса водитель опрометью бросился в кабину работающего на холостых оборотах Урала, а двое ОМОНовцев, заранее откинувшие задний борт автомашины, заскочили наверх, приготовились принимать старуху. Но Шопен, помедлив мгновение, отрывисто распорядился. «Сопровождение на Урал! Бабулю на броню сверху! Док с девочкой в БТР! Его меньше трясет!» Айболит согласно покивал головой и, бережно подняв ребенка, полез в боковой люк. Устелив сиденье бушлатами и уложив на них малышку, он встал на колени, неотрывно глядя на свою маленькую пациентку и держа пальцы на пульсе тоненькой ручонки. За долгие годы своей работы док видел много крови, в последние месяцы особенно много. Но сегодня его просто колотило, и он знал, что не его одного. Айболит успел заметить, как непривычно нервничали и суетились даже самые опытные бойцы, и как тряслись губы у всегда бодрого и энергичного, видавшего виды командира. На крыльце двухэтажного здания полевого госпиталя, сняв сферу, черную внутри от пота, и положив на колени автомат, сидел Шопен. Невидящими глазами он уставился куда-то вдаль, поверх голов своих товарищей, а те, притихшей группкой, расселись на корточках у БТРа и за негромким разговором гоняли по кругу единственную сигарету, последнюю, из скомканной и выброшенной пачки. На крыльцо вышла молодая, лет 25, удивительно красивая, но с усталым, потухшим лицом медсестра, присела рядом. «Бабушка не выдержала, сердце, а с девочкой все в порядке, и даже шрамов сильных не будет». «Это хорошо, девочке нельзя, чтобы шрамы были, особенно на груди. Пока маленькая ничего, а потом комплексы пойдут», — понимающе кивнул Шопен. Медсестра вдруг вся как-то сжалась, напряглась, отвернув лицо. Но слезы все же хлынули ручьем, и она, резко поднявшись, убежала назад, в здание. «Что с ней? Новенькая? Не привыкла еще?» — растерянно спросил Шопен, укурившего рядом и слышавшего разговор солдата-санитара. «Ох, блин, прямое попадание!» То ли осуждающе, то ли сочувствующе протянул тот. «Ее саму в январе ранило, когда ребят из-под минометного обстрела вытаскивало. Весь живот посекло. Заштопать заштопали. А какая там пластика в подвале при свечах? И детей у нее теперь не будет. Муж узнал, бросил. А Михалыч, наш главный, его выгнал. Говорит, врачей я себе еще найду. Лишь бы людьми были. Он здесь, у нас же служил», — пояснил охотливый информатор и добавил смачно: «Козел!» Шопен поднялся, почти бегом направился вслед за медсестрой. Та стояла в конце коридора, у окна. Она уже не плакала, но все еще судорожно вздрагивала от сдавленных всхлипов. Шопен прижал ее к себе, погладил по голове. «Прости, сестренка, я ж не знал». «Ладно, ты-то здесь при чем?» Вытирая ладошкой остатки слез, попыталась улыбнуться она. «Просто никак не привыкну, что я уже не женщина, а так, камбала потрошена, только для временных удовольствий». «Вот дурища!» Внезапно рассердился Шопен. «Ты на себя в зеркало давно последний раз глядела. Да еще не один тебе ноги целовать будет. И на шрамы твои молиться, если он мужик, а не гондон штопанный, как твой бывший. А дети? Вон твоя крестница, круглая сирота. И полгорода таких. Собирай да люби, роднее своих будут». Неожиданная взбучка, после ставших привычными и ненавистными утешений, подействовала на медсестру таким же неожиданным образом. Она вдруг открыто, по-настоящему улыбнулась и, положив Шопену руки на плечи, заглянула ему в глаза. «А я, правда, еще ничего?» «Ты красавица и человек настоящий. Те ребята, что отсюда вырвутся, после войны таких, как ты, искать будут. Днем с огнем и сигнальными ракетами». В коридор вышел Гайболит, состроил глазки, улыбнулся понимающе. «Мол, молодец, командир, знай наших». Но, встретив сдержанный, холодный взгляд Шопена, быстро изобразил озабоченность и пошел на выход. «Ладно, мне пора. Береги себя, сестренка, и не дури». «И ты береги себя, братишка. Настоящих мужчин тоже не так много». И поцеловала. Нежно, как родного, близкого, знакомого тысячу лет. Вернувшись в комендатуру, Шопен приказал водителю проехать границы постов, окружающих комендатуру. Коротко переговорив со старшими нарядов, поднялся на подножку Урала и оглянулся. Вдоль кромки минного поля саперы уже протянули ограждение, связанное из обрывков телефонного кабеля и кусков остродефицитной колючки. На нем раскачивались свежие, предупреждающие таблички на русском и чеченском языках. За ограждением в поле ковырялся отец-молодец с коллегами, устанавливая новые, только вчера полученные мины. Шопен потер виски руками, постоял еще секунду. «Поехали!» и хлопнул дверцей. Словно отвечая, где-то за северным захлопали минометы. Воздух наполнился смертоносным шелестом и тошнотворным, рвущим душу свистом.